Ведьмина ученица. Из клиники Эмма вышла совершенно раздавленная. Показалось, что на нее опустилась бетонная плита, прижала к земле, а железная рука стиснула внутренности в комок. Не получается ни дышать, ни плакать. Небо потемнело, похолодало, собирался дождь. Погода в последние дни не радовала разнообразием. Дождь либо уже шел, либо собирался начаться. Эмми думалось, что все против нее. И природа, и погода, и собственное тело, и даже Бог, наверное. Телефон зазвонил. Мама. «Как ты там? Как дела?» Эмма пошевелила губами, потом судорожно сглотнула и кое-как выговорила. «Ты уже дома? Не на смене?» Мать работала на складе. У нее был плавающий график. «Дома», — ответила мама, немедленно поняв, что случилось плохое. У них была тесная связь. Они всегда отлично понимали друг друга. Мама была самым близким Эмми человеком, даже, как думалось частенько, единственным. Она одна воспитывала дочь. Отец Эммы умер, когда ей было всего 5. Сильно пил от водки и помер. «Приеду сейчас», — сказала Эмма. «Я неподалеку». Квартира, где они всегда жили с мамой, пока Эмма не вышла замуж и не ушла жить к мужу, находилась в 9-этажке на соседней улице. Эмма до сих пор была там зарегистрирована. «Господи, ягодка моя, что с тобой?» Мама распахнула дверь, стоило Эмме позвонить. Услышав эту ягодку, она почувствовала, что тяжесть в груди стала меньше, железный кулак ослабил хватку, и слезы хлынули из глаз. Эмма припала к матери и затряслась от рыданий. Спустя 20 минут, кое-как успокоившись и умыв лицо, Эмма сидела за кухонным столом. Перед ней стояли чашка чая, вкуснейшая мамина шарлотка и клубничное варенье, которое Эмма обожала и могла есть ложками, буквально килограммами. Отсюда и ласковое домашнее прозвище «Ягодка». Сейчас шарлотка и варенье не лезли в рот, чай остывал в любимой синей чашке. «Ничего нет непоправимого», — уверенно сказала мама, усаживаясь напротив. «Есть», — возразила Эмма. «Ты ведь знаешь, мы решили родить ребенка. Только не получалось. Я была у нескольких врачей в разных клиниках». Она задохнулась. «И сегодня это окончательный диагноз, мам. У меня не может быть детей. Я не смогу родить никогда и ни при каких обстоятельствах». «Погоди, но есть столько разных обследований». «Мама, я прошла их все, все анализы сдала, какие можно, я ведь тебе говорила. Так что не надо вот этого всего, ничего не исправить». Мать хотела что-то сказать, но умолкла, словно поперхнувшись. «У меня не жизнь, а задница сплошная». «Не говори так». «А как говорить, мам? На работе полный швах. Мечтала в юридический центр устроиться, вкалывала, как лошадь, в отпуск годами не ходила. А теперь все. Сокращают, увольняют, еще и придрались к ошибке». Эмма покачала головой, на глаза снова навернулись слезы. «Ошибка была, согласна. Не могу взять в толк, как я умудрилась ее допустить. Но разве это может перечеркнуть годы труда?» Эмма сама себе ответила. «Видимо, может. Да ладно, работа. Работу новую можно найти. Но ведь и в семье. С Вадиком мы в последнее время ссоримся каждый день. Он вчера сказал... Наши отношения топчутся на месте, не движутся. Кто его знает, куда он двинется? К другой бабе?» «Вадим не такой», — возразила мать. «В любом случае, будущего у нас нет. Все только хуже становится. Рано или поздно мы разведемся. Вдобавок он детей хочет, а я родить не смогу. Еще и работы лишилась». Эмма резко схватила чашку, глотнула чаю, закашлялась. «Не понимаю, как так? В чем дело? Все всегда было хорошо, но вдруг выяснилось, что родить не смогу. С чего бы?» «Я знаю, почему», — внезапно произнесла мать. Эмма умолкла и уставилась на нее. Лицо мамы побледнело, губы были плотно сжаты. «Знаю, почему все стало плохо. Никогда не рассказывала, но пришло время. Я надеялась, что и не придется, но...» «Мам, в чем дело? Ты меня пугаешь!» «Это случилось, когда тебе 5 лет было. Отец тебя из садика забрал, а по пути в пивнушку зашел. Тебя возле входа оставил. Приду скоро, жди. Я обычно всегда сама и водила, и забирала. К алкашу этому у меня доверия не было, но иногда не могла. А бабушек и дедушек, сама знаешь, нет. Приходилось только просить. А он оставил тебя и забыл, наверное. Вышел через полчаса, ребенка нет, пропала дочка. Эмма позабыла о своих неприятностях, слушала, раскрыв рот. Пришел домой, самого несет, как из пивной бочки. Мычит, мол, нету, бес ее знает, куда делась, зараза мелкая. Я завыла, с кулаками на него. Мама покачала головой. Вспомнить страшно. Ребенок пропал, ничего хуже на свете и быть не может. Кинулась искать. От Анатолия толку мало, он еле шевелится, а я всю округу обошла. Соседи узнали, тоже вышли, стали искать со мной вместе. Потом и милиция подключилась. Искали тебя 3 дня. Я не спала ни секунды. То плакала, то носилась по улицам. Муженек мой только водку хлебал и спал. Говорил, переживает очень. Знаю я эти переживания. Ясно было. С каждым днем шансы найти тебя живой таяли. К тому же шли слухи, что в городе пропали несколько девочек. Возможно, орудует маньяк. А потом одна из соседок мне говорит тихонечко. Ведьма есть одна, сильная. Может помочь. К ней отовсюду едут, но дорого берет. Иди к ней, падай в ноги, пусть отыщет девочку. Я в колдовство никогда не верила, но бывают ситуации, когда во что угодно поверишь. Дорого — это, конечно, проблема. Денег у нас отродясь не бывало, только все пропивал. Но я бы почку продала, все отдала бы, что есть, лишь бы ты вернулась. Эмма потянулась к матери, обняла. «Боже, мама, какой ужас ты пережила!» «Ох, не говори, до сих пор кошмары снятся, ягодка!» Собрала все деньги, какие были, у соседки заняла, пошла. Ведьма жила в поселке, за городом, недалеко. Обычная улица, обычный деревянный дом, чистенький, аккуратный. И женщина вроде обыкновенная, лет 50 или чуть старше. Все среднее, рост, возраст, внешность, глаза только особенные, острые, черные, птичьи. «Ты, — говорит, — дочь пришла искать». Сразу с порога, и не вопрос это был. Я обомлела, только кивнуть и сумела. «Проходи, — говорит, — посмотрю, что можно сделать». Провела в комнату, усадила за стол. Никаких кубков, хрустальных шаров, диковинных штуковин, как в кино показывают. Даже черной кошки у нее не было. Сидит, за руки меня держит и в глаза смотрит. Я чувствую, воздуха не хватает. Голова у меня кружиться начала. Думаю, сейчас сознание потеряю, грохнусь со стула. Она руки разжала, на спинку стула откинулась и говорит. «Нечем мне тебя порадовать. Нету твоей дочки в мире живых». «Как?» — потрясенно спросила Эмма. «Шарлатанка оказалась». Мать жестом велела ей замолчать. «Как я не померла в этот миг прямо на месте, не знаю». А ведьма говорит. «Вовремя ты ко мне пришла. Девочка твоя только что умерла. Душа далеко уйти не успела, еще возлетела в нашем мире. Ее вернуть можно, я сумею, я знаю как. Но решать надо сейчас же, времени нет». «Чего, — говорю, — решать?» А она сказала, что может тебя вернуть из мира мертвых, но за это 2 вещи потребуются — жертва и плата. Я спрашиваю, какая жертва? «Для обмена, — отвечает. — Я твою дочь поменяю, но менять надо на кровного родственника. Готова кого-то отдать, — спрашивает, — или сама на смерть пойдешь? Первая мысль была, на меня пусть меняет. Я так и сказала. А ведьма прищурилась, дескать, уверена? Муженек-то у тебя пропащий человек, к тому же злой. Дочь по его вине погибла, а ему хоть бы хны. Знай себе, бухает да дрыхнет. Бутылка ему дороже семьи. И тебя поколачивает. Хочешь ли ты, чтобы твой ребенок с таким отцом рос? Куда это годится?» Мама посмотрела Эмме в глаза. «Врать не стану. Не колебалась ни секунды. Для меня выбора не было. Он или ты. Конечно, ты. И во всем остальном ведьма права была. Не нужны Анатолию ни я, ни дочь». Согласилась словом. «Не вини себя, мама. Ты не...» Начала Эмма, но мать перебила, сухо улыбнулась. «А я и не винила никогда. Только поверить не могла. Неужто бывает такое на свете? Что же мне, спрашиваю, только собственными руками убивать придется?» Ведьма усмехнулась и отвечает. «Нет, девонька, От тебя согласие только. И кольцо обручальное отдай. Я сама все сделаю. Велела идти домой и не оглядываться ни разу, пока порог не переступлю. Что бы ни слышалось за спиной, назад не смотреть. Иначе все, конец сделки. Я про плату заикнулась. А ведьма сказала, после про то поговорим. Свое возьму, не беспокойся. Я отдала кольцо и двинулась в обратный путь. Темно было. За ворота вышло, снег повалил. Народу на улице нет. Фонари горят, снежинки летят. А я бегу, ног под собой не чую. Только бы добежать до станции, не обернуться даже случайно. Страшно было. Чудилось, кто-то идет за мной. Тяжелые шаги, снег хрустит под ногами. А один раз уже возле станции рука на плечо опустилась. То есть я ее не видела, но тяжесть почувствовала. Не спутаешь ни с чем. Взял меня кто-то за плечо. Я охнула. Как ни глянула назад, не знаю. Видно, от ужаса замерла. Секунда, и тяжесть пропала. А потом смех. Низкий, глухой, булькающий. Электричка показалась. Я рванула вперед. Оно и отстало, то существо. Доехала спокойно, вышла до автобусной остановки, добралась, села в автобус. Он пустой был. Ехал, считай, без остановок. Бывает же, что водитель видит, никто не выходит, на остановке тоже никого, и едет себе дальше. Я села на одно из задних сидений. Смотрю перед собой в одну точку, твержу себе. Назад не смотри, не смотри. Головы не поворачиваю, плечи затекли от такой позы. Темень за окошками, в автобусе свет горит. У меня, помню, ощущение было, что мы под землей, в ад несемся. Скоро лампочки погаснут, и я в кромешной тьме останусь. Доехали. Вышла на своей остановке, добежала до дома, ключ в скважину вставила, а замок не открывается. Дернула дверь, она не заперта. Зашла, в квартире никого. Толя ушел. Хотя, когда я к ведьме поехала, он в комнате был, на диване лежал, храпел пьяный. Должен был проспать до самого утра, но нет, понесло куда-то, даже дверь не запер, ключа не взял. Подумала я, что это странно. А следом мысль пришла, значит, надо так. И чувствую, спокойно мне стало. Разжалась пружина внутри. Горе отступило, страх, который всю дорогу преследовал, пропал. Легко стало, вера появилась, все должно быть хорошо. Я пошла в ванную, воду погорячее сделала, долго под душем стояла. Ночь уже была. Я чаю заварила, сижу на кухне в теплом халате. Точно помню. 1:23 было, когда раздался стук в дверь. Я поднялась, иду открывать. Эмма прижала ладони к груди. На пороге стояла ты. Моя доченька, ягодка, моя малышка Эмма. Мама смахнула слезы, голос ее дрожал. Ты пришла босиком, вся грязная, в рваной одежде. Молчала, смотрела себе под ноги, ни словечка не произнесла. Я закричала, заголосила, бросилась перед тобой на колени, обнимаю. Соседи услыхали, вышли, суматоха началась, милиция приехала. — Я ничегошеньки не помню, — прошептала Эмма. — Я умерла? В самом деле была мертва. Ведьма сказала, так и будет. Не надо тебе помнить, откуда ты вернулась, где была, что делала. Никто никогда не узнал, что произошло. Кто украл тебя и... Мама поперхнулась страшным словом. Убил. Ты ничего не рассказала. Сотрудники и отпечатки взяли, и одежду твою забрали. Что положено делать, все сделали. Ничего не нашли. Ты некоторое время в больнице провела, но скоро тебя выписали. И уже недели через две вела себя как прежде, словно ничего не было. Я перевела тебя в другой садик, чтобы разговоров поменьше было. А скоро тебе 6 исполнилось, 7, ты в школу пошла. История постепенно забылась. Убежал ребенок, потерялся, нашелся спустя несколько дней. О чем тут говорить? — А отец? — спросила Эмма. Мать качнула головой, поджала губы. В ту ночь, когда ты вернулась, он замерз насмерть в сугробе. Упал пьяный, заснул, не проснулся. Ведьма, как и обещала, жертву принесла, кому следует. Обменяла тебя на него. Жалела ли я Толю? Как на духу скажу, нет. Конечно, живая душа, и замуж я выходила по любви, Только он мою любовь растоптал, исковеркал все. Работать не работал, пил, это полбеды. Но ведь еще и поколачивал меня, и я боялась, что за тебя примется. Не успел, помер. Так что уж прости меня, дрянь человечишка был. Нет, дочка, я по нему не плакала. Но ничего для меня тогда не кончилось. Ведьма все-таки взяла плату? Утром после твоего возвращения раздался телефонный звонок. Я сняла трубку и услышала. Вернулась? Сразу узнала голос. Откуда она узнала номер, не знаю. Я ей его не оставляла. Но чему удивляться? Гораздо более удивительные вещи происходили. Я опять в слезы, не отошла еще от потрясения. «Да, — говорю, — спасибо вам!» Она велела снова к ней прийти, и я пошла. «Ты в больнице лежала, увезли тебя ночью, а Толина тело не нашли еще». Прихожу, а она говорит: «Молодец ты, сильная, все сделала как надо, вернула дочь. Теперь можно и про плату поговорить». Я завела старую песню, что все отдам, а она рукой махнула: «Молчи». «Денег, — говорит, — твоих мне не надо. Ни копейки не возьму. Себе оставь. У тебя ребенок. А возьму я с тебя только одно. Слово». «Какое еще слово?» — удивилась Эмма. «Обещание. Ведьма сказала, что хочет тебя в ученицы взять. Ей нужно было со временем передать кому-то дар, обучить своему мастерству. Она искала, а тут явилась я со своей бедой. Ведьма сказала, тебе на роду написано стать, как она. Ведь ты побывала на той стороне, а она тебя оттуда вытянула. Поэтому жить обычной жизнью ты сможешь только до поры до времени. Рано или поздно эта жизнь начнет тебя отторгать, неприятности посыплются, и это станет знаком. Знаком того, что время, значит, настало». Я не знала, что ответить, как отреагировать. А ведьма сказала, что это вообще-то не вопрос и не просьба. «У меня, — сказала, — нет выбора. Дочь твоя выжила. И она обещана», — вот что сказала ведьма. «Она хотела забрать меня к себе сразу? Или ты должна была меня приводить? Что было потом, мама?» Эмма сама не понимала, что чувствует. Столько всего сразу навалилось на нее, столько информации. Ощущала себя марионеткой, которую дергает за ниточки кукольник. Причем сама-то она и понятия не имела, что ее жизнью управляют. «Нет, не сразу. И приводить, как на уроке английского, на уроке ведьмовства не потребовалось», — слабо улыбнулась мама. «Она велела идти и жить дальше, ничего тебе не говорить до срока. А то, что срок наступил, я сама пойму». «Все в жизни Эммы пойдет наперекосяк, станет плохо», — сказала мне в тот день ведьма. «Ей тогда будет около 30. Все, что раньше, не тот кризис, который я имею в виду. Так вот, ты поймешь, это край. Последняя капля. И тогда расскажи дочери все, пусть она придет ко мне. Ты знаешь, где меня искать». Мать умолкла. Эмма тоже молчала, переваривая услышанное. «Мне нужно поверить во все?» — с трудом выговорила она наконец. «В это средневековье? В то, что я была мертва, а потом ожила? Мама, ну ведь может быть так, что я потерялась и сама по себе нашлась. Ведьма ни при чем. Она узнала как-то номер телефона, позвонила, когда выяснилось, что все в порядке. Голову тебе заморочила. А отец? Многие пьющие люди замерзают насмерть в сильные морозы. Это не такая уж редкость». Эмма говорила громко. Ей казалось, чем громче, тем убедительнее. Однако слова эти даже ее саму ни в чем убедить не могли. «Слишком много совпадений, ягодка», — только и сказала мама. Эмма умолкла. Возразить было нечего. Спустя час она была дома. Муж пришел пораньше и объявил, что им нужно поговорить. Серьезно. О будущем. О его будущем, если точнее. Потому что в нем нет Эммы. «Я люблю ее», — с надрывом произнес муж, поведав банальную до зубной боли историю встречи с любимой и единственной. «Не хочу врать, поэтому говорю как есть. Мы встречаемся уже 3 месяца и...» «Она беременна?» — отрывисто спросила Эмма. «Почему? Нет еще», — ответил муж. «С чего ты взяла?» «Законы мелодрамы», — усмехнулась она. «Ты должен мне сообщить, что у тебя будет ребенок, именно в тот день, когда я узнаю, что бесплодна». «А ты что же, узнала это сегодня?» — спросил Вадик, и в глазах появилось что-то похожее на вину. Эмма проигнорировала его вопрос. «Значит, мы разводимся. Квартира твоя. Мне следует немедленно освободить жилплощадь. Я правильно понимаю?» – деловито спросила она. «Хочешь меня зверем каким-то выставить?» – возмутился он. «Но не прямо сегодня». «Переночевать можно, значит. Спасибо. Но я не стану». «Все в жизни Эммы пойдет наперекосяк. Станет плохо», — вспомнилось ей. «Вот она, последняя капля. Работа, карьера, личная жизнь и даже женское здоровье. Во всем она потерпела крах». Вскоре Эмма вынесла в прихожую большой чемодан и две сумки. «Мы много чего совместно покупали. Если что-то хочешь взять сейчас или после, скажи». С удовольствием осознавая собственное благородство, произнес Вадик. Что ж, счастливые люди часто великодушны. Спасибо, ничего не нужно, ответила она и вышла из квартиры. Хотела пожелать ему всего хорошего, но язык не повернулся. Такси подъехало быстро. Пожилой мужчина, сидевший за рулем, помог загрузить вещи в багажник. Не на вокзал с вещами-то. А куда тогда? К маме? Муж выгнал. Он хотел пошутить, думал, это остроумно. Эмма ответила без тени улыбки. «Да, выгнал. У него другая женщина. Но я не к маме». Таксист прикусил язык и больше не произносил ни слова. Поездка была довольно долгая, за город. Адрес Эмме дала мама еще днем, хотя дочь не думала, что потребуется еще и так скоро. А вот потребовалось. «Вот нужный вам адрес. Приехали», — проговорил таксист. Эмма поблагодарила, вышла из машины. Такси уехало, а она осталась на незнакомой темной улице, с вещами, перед домом, в котором жила ведьма, если в такое можно поверить. Дом был добротный, обнесенный высоким забором. В окошках горел свет. Эмма вздохнула. «Что за дикая, сюрреалистическая ситуация? Приехала к черту на куличке, к женщине, которую в глаза не видела». На основании рассказа мамы о событиях 30-летней давности. «Вызови снова такси и уезжай. Поживи у мамы. Все как-нибудь утрясется, наладится», — посоветовал внутренний голос. Вместо этого Эмма нажала на кнопку звонка. Услышала трель вдалеке. Потом дверь дома отворилась. На пороге показалась темная фигура. Сердце Эммы забилось. Сейчас ее спросят, кто она такая, зачем явилась без приглашения на ночь глядя, и что отвечать. Но хозяйка дома не задала ни одного вопроса. «Вот ты и пришла», — сказала ведьма, отворяя калитку и пропуская гостью во двор. «Заждалась я уже». «Ого, прямо сразу с вещами?» «Правильно, так и надо». И на душе у Эммы стало мирно и спокойно. Она пошла к дому, думая о том, что теперь находится на своем месте. Так и родилась новая ведьма.